Сюй Цин ясно чувствовал тревогу в голосе капитана. Он пристально смотрел на женщину в красном, его глаза постепенно сужались. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и звуком раскалывающейся пустоты, исходящим от ауры Ю Цзин, а также звуком, похожим на лопающиеся пузыри, доносившимся от лица аватара Ю Цзин. Судя по всему, после того, как Сюй Цин забрал кровь истинной сущности, лицо аватара начало гнить. Сначала растворился нос, затем глаза и рот, и лицо аватара стало невероятно уродливым и странным. Цвет кожи лица также изменился с пепельно-белого на черный. Ни Сюй Цин, ни капитан не обращали внимания на это разложение, их взгляды были прикованы к женщине в красном. Ее глаза по-прежнему были пустыми, словно не сфокусированными. Казалось, она смотрит на Сюй Цина и капитана, но в то же время создавалось впечатление, что для нее они не существуют. «Это вы?» – тихо спросила женщина в красном. Этот взгляд и повторяющийся вопрос усилили бдительность Сюй Цина. Печать наследия Золотой Вороны на его теле начала пылать, а корона беспредельного неба над его головой излучала яркий свет. Небесные дворцы внутри него вибрировали, черные жучки распространились вокруг, готовясь к битве. Капитан тоже был готов, от него исходил леденящий холод, лицо в его зрачках открыло глаза, и, присмотревшись, можно было заметить, что в зрачках этого лица мелькали другие лица, словно что-то было нестабильно. В тот момент, когда они противостояли друг другу, женщина в красном подняла правую ногу. Кровавые потоки вокруг нее резко ускорили свое течение, издавая пронзительный свист, словно готовые разрезать все на своем пути, и устремились к Сюй Цину и капитану. Но тут с небес раздался пронзительный крик. «Что вы сделали?» Этот звук был громче грома, словно бесчисленные молнии взорвались в небе. Ударная волна заставила Сюй Цина и капитана отшатнуться, выплевывая кровь. Кровавые потоки вокруг женщины в красном также содрогнулись и стремительно вернулись к ее руке, снова превратившись в кровь. Выражение лица женщины исказилось, смятение в ее глазах мгновенно исчезло, сменившись прежней резкостью. Не колеблясь ни секунды, она отступила и стремительно умчалась прочь. Сюй Цин и капитан, не теряя времени, бросились бежать. Пока они убегали, с небес стремительно спускался аватар Ю Цзин с лицом, искаженным гневом, с кровью на губах и разорванной одеждой. До этого она вела смертельную битву в небе и не обращала внимания на то, что происходит внизу. Лишь мельком взглянув вниз, она заметила троих людишек возле своего аватара, а лицо аватара выглядело странно, словно расплывалось. Ее сердце ёкнуло, и она, не обращая внимания на раны, вырвалась из битвы, чтобы получше рассмотреть, что происходит. Увиденное заставило Ю Цзин задрожать, и ее глаза расширились от неверия. Она увидела почерневшее лицо аватара, увидела растворяющиеся черты лица, увидела неописуемое уродство. Для женщины, которая ценила красоту, это зрелище было потрясением. Тело Ю Цзин сотрясало сильная дрожь, дыхание стало учащенным, ее охватила ярость, способная сжечь небеса и уничтожить все вокруг. «Вы!» — взревела повелительница духов Ю Цзин, приходя в бешенство, покойники. Ю Цзин издала пронзительный крик и подняла руки, чтобы ударить Сюй Цина, капитана и женщину в красном. Но в следующий миг с небес спустились два старейшины хранителей меча. Они тоже увидели черное лицо и растворяющиеся черты лица аватара Ю Цзин на земле, что показалось им странным, и заметили убегающих Сюй Цина и двух других. Хотя лица беглецов были скрыты, они ясно видели их. Поняв, что это люди, они догадались, что эти трое, должно быть, дерзкие и влиятельные представители человеческих сил из провинции приветствия императора, имеющие, к тому же, какие-то связи с двором хранителей меча. Иначе они бы не узнали о планах и сроках двора хранителей меча и не смогли бы воспользоваться случаем, чтобы поживиться. То, что они сделали с лицом аватара Ю Цзин, вызывало у старейшин смешанные чувства. Но, поскольку это были люди, у них был долг защитить их, поэтому они мгновенно вмешались, используя мощные техники, чтобы остановить Ю Цзин. Ю Цзин издала пронзительный крик, но, чувствуя угрозу, была вынуждена временно подавить свой гнев и отказаться от преследования Сюй Цина и остальных. Поскольку ее одежда была разорвана, а защитные доспехи потеряли свою силу, она взмахнула правой рукой, чтобы достать еще доспехов из своей пещеры-сокровищницы и использовать их в битве. С этим движением ее пещера загудела, и оттуда вылетели одеяния, устремляясь к ней. Мгновение спустя, когда одеяния приблизились к Ю Цзин, Ее глаза снова расширились, и она на мгновение застыла, глядя на изрядно потрепанные одежды. Она никак не могла прийти в себя. Повреждения были слишком серьезными. Все украшения и ценности исчезли. Одежда сильно изменилась. Некоторые куски напоминали занавески, другие были покрыты дырами, истерзанные до неузнаваемости. В этот момент не только Ю Цзин застыла в изумлении, но и двое хранителей меча, напавших на нее, также опешили. Глядя на искореженную одежду, они обменялись странными взглядами. Сюй Цин и его спутники произвели на них неизгладимое впечатление, и хранители меча невольно начали переговариваться. Чьи это отпрыски? Довольно жестокие. Глядя на остатки своих одежд, Ю Цзин побледнела, ее тело задрожало, а в душе все сжималось от боли. Каждая вещь была ей безмерно дорога, а теперь они превратились в это. Раздирающая боль в сердце затмила все остальное и вырвалась наружу пронзительным криком. «Я сотру вас в порошок, уничтожу ваши тела и души». Этот невероятно резкий крик, полный ненависти и негодования, пронзил небеса. В безумной ярости Ю Цзин потеряла рассудок. С убийственным намерением она бросилась на Сюй Цина и капитана. Ее второй аватар в небе тоже издала душераздирающий крик и, не раздумывая, устремилась к женщине в красном. Она должна была убить этих троих воришек любой ценой. Однако ее состояние и действия стали отличной возможностью для трех старейшин-хранителей меча, сражавшихся с ней. Чем больше Ю Цзин теряла контроль, тем легче им было ее подавить. В следующее мгновение все трое высвободили свою мощь и начали сдерживать Ю Цзин. Из-за их вмешательства Ю Цзин не могла достичь своей цели и расправиться с виновниками. И чем больше ей это не удавалось, тем сильнее разгоралось ее безумие, что делало подавление со стороны трех старейшин-хранителей меча еще более эффективным. Трое беглецов, естественно, видели все это. Капитан и Сюй Цин, чувствуя, как у них мурашки бегут по коже, ускорились. Женщину в красном охватило ярость и чувство несправедливости, ведь она не имела никакого отношения к инциденту в пещере. Однако сейчас объяснения были бесполезны. Сжав зубы, она, не оглядываясь, бросилась прочь. Все трое двигались на предельной скорости, поэтому Сюй Цин и капитан быстро догнали Янь-Янь. Не успели они обменяться и словом, как Сюй Цин схватил Янь-Янь, достал свой боевой корабль и ступил на него. Капитан последовал за ним. В следующее мгновение боевой корабль превратился в радужную полосу, с оглушительным ревом взмыл в небо и покинул центральную область горы трех совершенств. Набирая скорость, корабль стремительно удалялся, а позади все еще разносился пронзительный, полный ненависти и безумия рев Ю Цзин. Для нее сегодняшний день стал настоящим великим бедствием. Двор хранителей меча начал преследование, ее аватар был изуродован, она потеряла свою каплю крови истинной сущности, а ее любимые наряды были разорваны в клочья. Даже для такой сильной женщины-культиватора, любящей красоту, подобное потрясение было невыносимым. Она даже двор хранителей меча ненавидела куда меньше, чем этих троих безумных воришек. Глава 338. В этой жизни мы вместе, стоило того, стоило. Сюй Цин на своем боевом корабле уже покинул центральную область горы трех совершенств и стремительно удалялся, значительно увеличив расстояние до места сражения. На палубе капитан, вернувший свой обычный облик, лежал раскинув руки и ноги, тяжело дыша, но с блеском в глазах и выражением полного удовлетворения на лице. Время от времени он издавал отрыжку, словно объелся. «Ха-ха, все-таки с тобой, малыш Ацин, проворачивать дела надежнее. В этот раз я умудрился выйти без единой царапины, такого еще не бывало». Капитан все больше воодушевлялся этой мыслью, сел и хлопнул по палубе, раздался глухой звук. «Ты не представляешь, малыш Ацин, когда я раньше с Чжансенем дела проворачивал, то каждый раз оставался без руки или без ноги». Капитан сделал многозначительную паузу. «А когда я сам делал дела, то и того хуже, пару раз чуть без головы не остался, да еще и Чжан Сань, этот паршивец, каждый раз все самое ценное забирал». Капитан сокрушенно вздохнул, полный печальных воспоминаний. Сюй Цин сидел на палубе, скрестив ноги, все еще скрывая свое истинное лицо. Услышав это, он поднял голову и посмотрел на капитана. Он ему не очень поверил. Заметив взгляд Сюй Цина, капитан моргнул. В голове у него зашевелились мысли, но на лице не дрогнул ни один мускул. Он продолжал вздыхать. «Я, знаешь ли, человек отзывчивый, ценю дружбу. Чжан Сань хороший друг, раз ему надо, мне неудобно отказать. Вот и получается, что каждый раз ему достается большая часть, а мне, малая, совсем мало получаю, эх, не то что с тобой, младший братец, мы с тобой, как одна семья, всегда делим пополам, с самого начала так было, вот это справедливо». Капитан врал, не краснея и не запинаясь, с самым искренним видом. Сюй Цин насторожился, смутно догадываясь о намерениях капитана. «Младший братец, почему ты так на меня смотришь? Ао, я понял, ты хочешь, чтобы я подал пример? Да, нет проблем, мы же братья по оружию, мы же хорошие друзья, делить пополам – отличный способ. Как старший брат, я подам пример, эти 3 миллиона духовных камней, что ты мне должен, я тебе прощаю половину». Капитан ударил себя в грудь, но в этот момент он слишком широко открыл рот, и оттуда вырвался кусочек бессмертного духа аватара Ю Цзин, который он ранее поглотил. Капитан поспешно закрыл рот, ему не хотелось, чтобы с таким трудом добытое сокровище просто рассеялось. Сюй Цин посмотрел на капитана, он понял, к чему тот клонит. «Капитан, я собираюсь медитировать. Малыш Ацин, есть в одиночку, плохая привычка». Капитан, видя, что Сюй Цин притворяется непонимающим, забеспокоился и поспешно заговорил, но как только он открыл рот, духовная бессмертная энергия снова начала рассеиваться. Сюй Цин моргнул, заметив, как из капитана вылетает дух и рассеивается, а невидимая для посторонних глаз тень на палубе быстро его поглощает. С непроницаемым лицом он достал яблоко и бросил капитану. Капитан машинально поймал яблоко и с некоторой нерешительностью посмотрел на Сюй Цина. «Младший братец, будь человеком, а, ладно», — серьезно кивнул Сюй Цин, затем закрыл глаза и начал циркулировать энергию в своем 3-м небесном дворце. Он собирался поместить туда свою запретную ядовитую пилюлю. Хотя этот процесс был несколько рискованным, Сюй Цин ранее осмотрел ядовитую пилюлю и понял, что, во-первых, она была лишь заготовкой, а во-вторых, из-за своего возраста ее духовная сила почти угасла. Особенно после контакта с внешним миром, угасание стало еще более очевидным. Если она окончательно превратится в мертвую пилюлю, то станет подобно воде без источника, ее ценность значительно уменьшится. Поэтому лучше было использовать ее как можно скорее. В то же время он мысленно оценивал свои приобретения. В этот раз его добыча была невероятно богатой, пространственная сумка была полна всевозможных питательных сокровищ, а также зеркал, бутылочек и баночек, которые были очень полезны для теней предка алмазной секты. Вещей было так много, что Сюй Цин не мог все сразу осмотреть, поэтому он сосредоточился на духовной энергии, накопленной в его море сознания, и на своей горе Императора Призраков. Сейчас гора Императора Призраков, сдерживаемая Сюй Цином, не поглощала энергию из моря сознания. Размытые черты на ее лице уже на 2-3 части напоминали его лицо. Сюй Цин не знал, что произойдет, если он продолжит в том же духе, и решил спросить у своего учителя, когда вернется. Кроме того, была еще кровь, которую он в конце концов отвоевал у женщины в красном. Сюй Цин не знал, для чего она нужна, но чувствовал, как дрожит его гора Императора Призраков в море сознания. Хотя эта кровь все еще излучала жизненную силу, в ней было больше энергии Дао. Судя по его предыдущим наблюдениям и анализу, это был один из способов, которым повелительница духов Ю Цзин контролировала своих аватаров. Пока Сюй Цин размышлял, капитан с вожделением смотрел на кровь, которую тот получил. Он очень хотел ее заполучить, но, поскольку ее добыл Сюй Цин, он не мог просто попросить. Вся его предыдущая игра с намеками была ради этой крови. Поэтому на его лице постепенно появилось выражение страдания, даже какая-то печаль. Он поднял голову, достал флягу с вином и сделал большой глоток. Тяжела жизнь. В этот раз я потерял больше 20 артефактов закона от подавления и больше 40 артефактов закона для маскировки. А самое главное, скрытая угроза в моем теле вот-вот прорвется наружу. «Младший братец, боюсь, скоро ты останешься без старшего брата». Сюй Цин открыл глаза, посмотрел на капитана и бросил ему небольшой флакон. В нем было 30% крови. «Хватит?» – спросил Сюй Цин. Капитан стремительно схватил флакон, все его страдания как рукой сняло, лицо расплылось в улыбке, он радостно рассмеялся. «Хватит, хватит, младший братец, ты настоящий друг, без вопросов, если что, старший брат всегда за тебя горой». С этими словами он залпом выпил содержимое флакона, его тело резко дернулось, и лишь спустя некоторое время он с облегчением выдохнул, на лице появилось воодушевление. Я могу открыть еще одну печать. Малыш Ацин, старший брат тоже не жадный, это тебе». В возбуждении капитан достал из-за пазухи шкатулку и бросил Сюйцину. «Это я когда-то в руинах нашел. Как увидел, как эта красная девка тебя своим оружием задирает, сразу подумал, что надо тебе это отдать. Приделаешь рукоять, и готово». Сюйцин открыл шкатулку и увидел внутри черную заготовку клинка, излучающую холодный блеск, невероятно острую. На ней были естественные узоры, которые складывались в изображение глаза, придавая ей зловещий вид. Сюйцину она сразу понравилась. Ему действительно не хватало удобного кинжала. Хотя он мог превратить свой духовный огонь в кинжал, это было не то же самое, что держать оружие в руке. «Спасибо, старший брат», — искренне поблагодарил Сюйцин. «Да ни за что, будем и дальше вместе дела проворачивать, у меня уже кое-что на уме. Но сейчас самое главное, как можно быстрее преобразовать нашу добычу в силу и отправиться во двор хранителей меча. Постараемся стать хранителями меча». В глазах капитана загорелся огонь, стать хранителем меча стало его навязчивой идеей. «Поверь мне, младший братец, только став хранителями меча, мы получим право войти в центр человечества. Провинция приветствия императора слишком мала, а мир огромен, нас ждут бесчисленные возможности и чудеса. Я хочу попасть в столичный регион, я хочу овладеть императорской техникой, я хочу пройти весь континент древней славы, повелевать небесами и ветрами, и даже побывать в так называемой святой земле. У меня слишком много желаний, поэтому я такой безрассудный. Младший братец, в этой жизни мы идем вместе». Слушая капитана, Сюйцин погрузился в раздумья. Спустя некоторое время он кивнул, прочно запечатлев эту фразу в сердце. «В этой жизни мы идем вместе». Янь-Янь, наблюдавшая за этой сценой, быстро моргнула и поспешно добавила: «Меня тоже можно взять с собой». Тем временем, после того, как Сюйцин и двое других улетели на боевом корабле, война на горе трех совершенств достигла своего апогея. На этот раз двор хранителей меча был исключительно хорошо подготовлен и настроен решительно. Несмотря на то, что гора трех совершенств быстро применила запретный дхармический артефакт, с появлением огромного дворца, подавляющего все вокруг, ситуация изменилась. Даже со стороны горы императора призраков, семь нечистых, порожденные семью духами императора призраков, почувствовали это и попытались прийти на помощь, но были перехвачены и остановлены другим отрядом двора хранителей меча, который был к этому готов. Таким образом, ход войны был неизбежно изменен. В итоге Ю Цзин была подавлена двором хранителей меча. Их целью изначально была именно она, потому что она была самой слабой и наиболее подходящей для пленения. Контролируя одну из трех духов, можно предотвратить возрождение императора призраков. Это был наиболее выгодный исход. Если бы они продолжили, то двор хранителей меча, несмотря на свою силу, столкнулся бы с трудностями. Ведь указ руководства округа гласил, что приоритетом является поддержание стабильности. Если бы этот конфликт затянулся и привлек внимание, то даже победа выглядела бы как их неэффективность. Поэтому, захватив Ю Цзин, двор хранителей меча решил отступить. Старший и второй из трех духов молча наблюдали и не вмешивались. Все они были старыми существами, прожившими много лет. Поначалу они, возможно, были в замешательстве, но теперь все стало ясно. Третья, конечно же, не умрет, а станет своего рода заложницей, иначе двор хранителей меча не успокоится. После окончания войны и ухода двора хранителей меча, на вершине другой горы, расположенной на некотором расстоянии от горы трех совершенств, в лучах заходящего солнца развивались красные одежды девушки. Она, держа на плече косу размером больше человеческого роста, стояла и смотрела в сторону трех духов. На ее шее был свежий шрам. Шрам был большой и ужасный, казалось, еще немного, и он перерезал бы сосуды и горло. Спустя некоторое время женщина повернулась в сторону, куда улетела группа Сюйцина, и ее взгляд стал острее. Наконец, из-под потрескавшейся белой маски послышался тихий смех. «Запомни два имени». Как только она произнесла эти слова, глазницы черепа на косе резко вспыхнули, и раздался мысленный голос. «Как их зовут?» «Один, бешеный пес, другой, призрачная рука», — спокойно ответила женщина в красном. Черепушка кивнула, запоминая эти имена. Если кто-нибудь из них появится в пределах его восприятия, он сразу же это почувствует. «Кстати, перечисли имена тех, кого я еще не убила, боюсь, что забуду. Болтливый пес, окаменелость, тетушка, шестипалый, ослиная голова, начал перечислять злобный дух косы, называя одно прозвище за другим. Их было так много, вероятно, больше сотни. Женщина слушала и шла прочь. В ее руке появился небольшой камень, которым она начала тереть шрам на шее. Этот камень был необычным. По мере того, как она терла, шрам становился бледнее и постепенно исчезал. «Мне нужно выполнить еще несколько заданий, чтобы получить более высокий уровень доступа и разрешение покинуть провинцию приветствия императора. Тогда я смогу отправиться в лагерь падальщиков». Один ее красные одежды развивались на ветру в лучах заходящего солнца. Она уходила все дальше и дальше. Еще дальше, на боевом корабле, Сюй Цин достал бамбуковую дощечку. Подумав, он вспомнил убийственный взгляд женщины и вырезал на дощечке имя. Красное. Один камень, убирающий шрамы, и желание девушки отправиться в лагерь падальщиков указывают на то, что она и есть та самая девочка со шрамом, которая в одно и то же время с Сюй Цином попала в лагерь падальщиков, работала в магазине, а позже ее брат из культа отверженного пути забрал ее. Сюй Цин подарил ей камень от шрамов, а она как-то угостила его конфетой. Глава 339. Начало преображения. На бамбуковой дощечке множество имен было зачеркнуто, но одно имя осталось четким и ясным. Цвет надписи отливал пурпурно-красным, словно когда-то при написании на нее упала кровь, которая теперь засохла. Пурпурно-лазурный наследник. Сюй Цин смотрел на это имя со спокойным выражением лица. Казалось, ничто не могло нарушить его безмятежность. Только рука, сжимающая железный прут, едва заметно напряглась. Затем он отвел взгляд, убрал бамбуковую дощечку и, подняв голову, посмотрел на алое закатное небо. Через некоторое время он тихо обратился к капитану и Янь-Янь. «Мне нужно уединиться для совершенствования». Янь-Янь почувствовала, что Сюй Цин немного подавлен. Услышав его слова, она быстро кивнула. «Иди, малыша Цин, я здесь, не беспокойся, стремись к третьему дворцу». Капитан, сидевший неподалеку, рассмеялся. «Старший брат, во время моего уединения может выделяться яд. Не подходите слишком близко. Если что-то случится, сразу уходите, не обращайте на меня внимания, я сам справлюсь», — предупредил Сюй Цин. Капитан хотел было похвастаться, но, подумав, быстро отступил. Он уже не раз видел яд Сюй Цина и считал его все более зловещим. Янь-Янь тоже широко раскрыла глаза и тут же отступила. Ей вспомнились отравленные члены ночного голубя в темнице отдела убийств. Видя их реакцию, Сюй Цин успокоился. В этот раз он собирался поместить запретную ядовитую пилюлю в свой небесный дворец. Он долго планировал это и проанализировал риски, но все же оставалась некая неизвестность. Кроме того, он не знал, сколько времени займет его уединение, поэтому передал управление боевым кораблем капитану и направился к каюте корабля. Уже почти войдя в каюту, Сюй Цин вдруг вспомнил кое-что и обернулся к капитану. «Старший брат, кажется, я никогда не видел твой корабль», — лицо капитана выразило гордость. Он ответил надменным тоном. «Я храню его в тайном месте, где он напитывается силой. Скоро будет готов. Вот тогда я его заберу», и старик, увидев судно, очень удивится. Сюй Цин привык к преувеличениям капитана, поэтому кивнул и вошел в каюту корабля. Войдя, он закрыл дверь, сел, скрестив ноги, и, сложив пальцы в магическом жесте, активировал защитный массив, полностью изолировав каюту, чтобы энергия не просачивалась наружу. Затем он расставил вокруг несколько артефактов закона. Закончив с этим, Сюй Цин глубоко вздохнул, открыл пространственную сумку и начал разбирать вещи. Он тщательно проверил все бутылочки и баночки, которые достал из пещеры Юцзин, открывая каждую и определяя содержимое, ища предметы, содержащие жизненную силу. Ведь единственное, что могло противостоять запретной ядовитой пилюле, это жизненная энергия. Закончив отбор, Сюй Цин также проверил и остальные вещи. Когда все было готово, он закрыл глаза на некоторое время, а затем достал шкатулку желаний. Глядя на шкатулку желаний, Сюй Цин не стал сразу открывать ее. Взмахом руки он достал древнюю нефритовую табличку. Эта табличка находилась в шкатулке желаний вместе с запретной ядовитой пилюлей. Сейчас Сюй Цин держал ее в руке. Остатки яда на ней уже не представляли для него большой угрозы, благодаря выработанной сопротивляемости и восстанавливающей силе фиолетового кристалла. Хотя его правая рука немного почернела, гниение не наблюдалось. Когда его божественное сознание проникло в табличку, в голове Сюй Цина, словно гром среди ясного неба, снова раздался древний голос. что есть истинный путь. Существуют 3000 путей, и каждый может привести к святости. Есть ли среди них путь яда? Мир презирает темное и злое, презирает ядовитое и зловещее, считая это малым путем, не способным привести к величию. Я тоже так думал, плевал на ядовитые и злые методы, пока однажды не убил инородца из божественного домена. Сила этого культиватора была потрясающей, а его путь – невероятно темным и злым. Перед смертью он бросил на меня ядовитый взгляд, из-за которого мое совершенствование начало падать на один большой уровень каждый день. Через 10 дней я стал смертным. В мире смертных я прожил 60 лет, полных боли и страданий, потратил бесчисленные небесные материалы и земные сокровища, чтобы выжить, и, наконец, извлек этот яд из своего тела, превратив его в пилюлю. С тех пор я изучал эту пилюлю, но до самого великого бедствия так и не закончил, оставив потомкам лишь полуготовый продукт. Эта пилюля – яд, и она запретна. Если ее получит высокоуровневый культиватор, он не должен использовать ее сам, иначе погибнет. Нужно найти низкоуровневого культиватора на стадии формирования ядра, наказать ему использовать эту пилюлю как основу одного из своих небесных дворцов. Так он станет уникальным культиватором яда. Только так можно изменить божественную душу и встать на путь этой запретной пилюли. По моим расчетам, путь запретной пилюли – это путь яда, сотрясающего все живое, путь запрета, уничтожающего вселенную, путь ужаса и страха. Возможно, это непостижимый метод божественного домена, а божественный домен в конечном счете станет врагом всех рас. В глазах Сюй Цина появилась решимость поместить эту запретную ядовитую пилюлю из шкатулки желаний в свой небесный дворец. Судя по тону этого предшественника, он лишь предполагал, но я не верю, что он не проверял это, и, очевидно, потерпел неудачу. Так что, в любом случае, это большой риск, и неизвестно, к каким изменениям это приведет. Пробормотал Сюй Цин, но решимость в его глазах не уменьшилась. Однако я постоянно адаптировался к этому яду, выработав определенную сопротивляемость, и внедрил в него черных жучков, которые могут ненадолго задержать его действие. Хотя я еще не выработал полной невосприимчивости к нему, я сделал все возможное и не могу добиться большего. И самое главное, эта запретная ядовитая пилюля почти лишилась духовной энергии, она находится в состоянии угасания. Это лишь полуготовая, несовершенная пилюля. Если продолжать ждать, она окончательно увянет и потеряет большую часть своей ценности. Только после слияния с ней появится шанс на ее возрождение. Если не сливаться с ней и продолжать ждать, в этом нет смысла. Никто не знает, что будет в будущем, но если действовать по плану, я не достигну своей цели. Я хочу стать сильнее, и для этого нужно рискнуть. Сюй Цин глубоко вздохнул, ощущая свой третий небесный дворец. Он был материализован на 99% и был близок к формированию ядра, после чего мог полностью превратиться из эфемерного в реальный. На пути совершенствования нет легких путей, всегда приходится идти на огромный риск. Сюй Цин поднял правую руку и открыл шкатулку желаний. Внутри лежала черная ядовитая пилюля. Она стала намного более сморщенной, чем раньше, жизненной силы в ней почти не осталось. Казалось, после первого открытия шкатулки желания и контакта с внешним миром ее угасание ускорилось. Сюй Цин давно заметил это и знал, что, если так пойдет и дальше, пилюля окончательно иссякнет и рассеется в мире. А сейчас, когда шкатулка была открыта, и густой ядовитый газ распространился вокруг, Сюй Цин вздрогнул. Несмотря на выработанную сопротивляемость и фиолетовый кристалл, запретная ядовитая пилюля все равно заставила его тело быстро почернеть. Но Сюй Цин уже не обращал на это внимания, в его глазах горела решимость. Он поднял правую руку и взял запретную ядовитую пилюлю из шкатулки. В следующий миг его правая рука стала призрачной, окутав пилюлю. Но запретная ядовитая пилюля была настолько сильна, что даже сквозь призрачную руку Сюй Цина были видны черные нити, словно даже в таком состоянии рука не могла избежать воздействия яда. Сюй Цин не обращал на это внимания. Схватив запретную ядовитую пилюлю призрачной рукой, он быстро направил ее к своему дантеню, проникнув в море сознания и коснувшись небесного дворца. Сюй Цин много раз делал подобное, но впервые применял это на себе. Это был придуманный им способ. Он считал, что если проглотить пилюлю, его тело не выдержит, а если доставить ее в небесный дворец призрачной рукой, шансы на успех будут выше. Не колеблясь, призрачная рука, пронзив плоть Сюй Цина, с усилием устремилась к его морю сознания. В мгновение ока она достигла цели, коснувшись его третьего небесного дворца. Этот процесс был невероятно мучительным, усугубляемый воздействием ядовитой пилюли. Тело Сюйцина содрогалось, но он стиснул зубы, не останавливаясь ни на миг. Он прекрасно понимал, что чем быстрее все закончится, тем лучше. Поэтому, собрав всю свою волю, в тот момент, когда его правая рука коснулась третьего небесного дворца, он резко пронзил ее насквозь. Внутри третьего небесного дворца он разжал ладонь, высвобождая запретную ядовитую пилюлю. Затем он стремительно отдернул руку. Несмотря на скорость, острая боль волной прокатилась по его телу. Сюйцина тряхнула, изо рта хлынула кровь. Все внутренние органы были затронуты, отзываясь мучительной режущей болью. Не успел Сюйцин прийти в себя, как его третий небесный дворец забурлил мощной волной. Ядовитая сила запретной ядовитой пилюли, заключенной внутри, внезапно высвободилась, распространяясь из третьего небесного дворца подобно лавине. Она захлестнула море сознания Сюйцина, затронув его душу и пронизывая все тело. Сюйцин дрожал, его тело начало гнить, море сознания увидать, а душа меркнуть. Яд, содержащийся в запретной ядовитой пилюле, был слишком ужасен и обладал невероятной мощью. В то же время из каждого кирпичика и каждой плитки третьего небесного дворца вырвались тонкие нити, стремительно устремляясь к взрывающейся запретной ядовитой пилюле. Это было слияние, а также преобразование. Любое внешнее ядро, попадая в небесный дворец культиватора, немедленно начинало сливаться с ним. В момент завершения слияния, фактически, завершалось и преобразование, превращая его в сокровище жизненной силы. Изначально третий небесный дворец был золотым, но теперь, по мере того, как нити впитывались в запретную ядовитую пилюлю, он медленно чернел. Этот процесс был крайне медленным. Сюйцин чувствовал, что когда его третий небесный дворец полностью почернеет, это будет означать полное слияние с запретной ядовитой пилюлей. И только тогда, благодаря своей связи с третьим небесным дворцом, он сможет косвенно контролировать эту запретную ядовитую пилюлю, превратив ее в свое сокровище жизненной силы. Тогда он сможет управлять третьим небесным дворцом и вернуть распространившийся по телу яд. Но это долгое слияние станет для Сюйцина смертельным испытанием. Если он не выдержит до завершения слияния, его ждет провал, ценой которого станет полное уничтожение тела и души. Сюйцин дрожал, невероятно концентрированный яд запретной ядовитой пилюли пронизывал каждую клеточку его тела. Неописуемая, пронзительная боль вырывала из его горла мучительные крики. Эта боль превосходила все его предыдущие отчаянные битвы, будь то храм на острове Мирфолков или колесница с гигантом. Тогда боль шла снаружи внутрь, поэтому с ней можно было бороться. Но теперь боль шла изнутри наружу. Однако Сюйцин уже испытывал подобное. В ту дождливую ночь, когда его сердце разрывалось, а внутренний мир рушился, он пережил самую сильную боль в своей памяти. По сравнению с ней нынешние страдания были ничем. Поэтому Сюйцин ненавидел свои крики. Он с покрасневшими глазами стиснул зубы, превращая крики в глухое рычание, вырывающееся сквозь стиснутые зубы. В то же время фиолетовый кристалл в его груди работал на полную мощность, окутывая Сюйцина фиолетовым светом, помогая ему сопротивляться. Золотая ворона, приняв свою истинную форму, извергала пламя на Сюйцина, укрепляя его тело. Накопленная в море сознания духовная сила также помогала ему справляться с болью. Два других небесных дворца, образованные лампами жизни, раскрыли свои сияющие навесы, также оказывая поддержку. Наконец, гора императора призраков излучила черный свет, подавляя яд. Время шло. Глава 340. Золотой свет на запястье. Прошло 3 дня. Слияние третьего дворца с запретной ядовитой пилюлей шло медленно. 1%, 2, 3. Тело Сюйцина сейчас сильно разлагалось, но он продолжал сидеть, изо всех сил сопротивляясь. Помимо фиолетового кристалла, ламп жизни и горы императора призраков, Сюйцин за эти 3 дня выпустил всех черных жучков. Под его контролем черные жучки проникали в его тело, поглощая яд из его плоти и крови. Все эти методы были первой волной поддержки, которую Сюйцин подготовил для слияния с запретной пилюлей. Но яд пилюли был слишком силен, и первая волна поддержки Сюйцина не оказала большого эффекта. Его тело разлагалось на глазах. Он мог только с помощью всего этого попытаться сделать так, чтобы слияние завершилось быстрее, чем наступит смерть. Время медленно текло, и в мгновение ока прошло еще 4 дня. Слияние и преобразование его третьего небесного дворца с запретной ядовитой пилюлей наконец достигли 70%. Но за эти 4 дня Сюй Цин перенес ужасные мучения и боль. К концу у него почти не осталось сил, он мог только молча терпеть. Место, где он сидел, было залито черной кровью. Это была разложившаяся плоть и кровь. Его одежда прогнила, плоть на теле почти полностью сгнила, обнажив кости на руках. Черные кости выглядели ужасающе. Яд запретной ядовитой пилюли полностью разрушал его тело, даже море сознания было изранено, а душа невероятно тусклой. Казалось, что он вот-вот умрет. На самом деле, то, что он продержался до сих пор, уже было чудом. Это стало возможным благодаря глубокому накопленному потенциалу Сюй Цина. Даже тот могущественный человек, который оставил эту пилюлю, не смог слиться с запретной ядовитой пилюлей. Ведь если бы он действительно преуспел, то не оставил бы эту незаконченную пилюлю как свое сожаление. Тот могущественный человек, несомненно, был необыкновенным, но даже под его защитой не было успешных случаев, так что можно представить, насколько это сложно. Поэтому все было возможно только в теории. Даже с двумя лампами жизни, охраняющими его, даже с подавляющей силой горы императора призраков, даже с собственной сопротивляемостью, даже с помощью черных жучков, Сюй Цин все равно был на грани смерти. Фиолетовый кристалл все еще работал на пределе, излучая жизненную силу, чтобы отсрочить смерть Сюй Цина, но и у него был свой предел. Тень больше не излучала эмоций, предок алмазной секты тоже был крайне осторожен. Они чувствовали смертельную энергию, исходящую от Сюй Цина, и испытывали сложные чувства. Но как бы то ни было, прежний страх и железная воля Сюй Цина не позволяли им думать о предательстве, а если такие мысли и возникали, то они не осмеливались воплотить их в жизнь. Прошло еще полдня. От ног Сюй Цина остались только черные кости, волосы тоже исчезли. Его когда-то прекрасное лицо стало похоже на череп, гниющая плоть превратилась в черную липкую кровь, стекающую на землю. Веки исчезли, обнажив пустые глаза. Жизнь стремительно угасала. В этот момент фиолетовый кристалл был уже бессилен. Казалось, что Сюй Цин обречен на провал, но тут в его глазах внезапно вспыхнул огонек. Предок алмазной секты Тень, увидев это, вздрогнули. Сюй Цин не обратил на них внимания. Он молча опустил голову. При этом раздался хруст, словно от малейшего усилия его голова могла оторваться от шеи. Опустив голову, Сюй Цин с трудом поднял правую руку, что походило на кость, обернутую в тонкую пленку плоти, взял небольшой флакон, который заранее положил перед собой. Сжав флакон, он высвободил кровь истинной сущности сгущения руин, которая устремилась к его телу. Это была вторая волна поддержки, подготовленная Сюй Цином. В одно мгновение кровь проникла внутрь него. Жизненная сила крови мгновенно разлилась по всему его телу, питая плоть и заставляя гору императора призраков в его море сознания ярко сиять. Однако, по сравнению с жизненной силой, содержащейся в этой капле крови, ключевым был истинный смысл Дао, который она несла в себе. Поэтому, хотя жизненная сила ему помогла, но не изменила общую ситуацию. Но для горы императора призраков Сюй Цина польза была огромна. В этот момент, поглощая таинственный смысл Дао, гора императора призраков стала еще более реальной. Она излучала сильную ауру, а лицо стало еще больше походить на лицо Сюй Цина. Казалось, что она сделала большой шаг к полной материализации. Это изменение было больше похоже на качественное, и без этой капли крови достичь такого было бы практически невозможно. Действие крови было подобно дарованию семени души и духовного корня. В другое время Сюй Цин обязательно внимательно бы все изучил, но сейчас у него не было на это сил. Благодаря жизненной силе крови он продержался еще один день. Черная область в его третьем небесном дворце расширилась с 70 до 80%. После 80% разложение тела Сюй Цина снова усилилось, и он дрожащей рукой достал кусок дерева и положил его перед собой. Это была третья волна поддержки, которую он подготовил. В следующее мгновение черный брусок засиял, превратился в черные врата, что отворились, излучая запечатывающий свет. Этот свет мгновенно превратился в запечатывающую силу, стремясь заморозить жизненное состояние Сюй Цина. Но этот свет, который когда-то успешно запечатывал жизненное состояние во время трансформации в клане морских трупов, в этот раз не смог полностью подействовать. Он не мог полностью запечатать, а только замедлить. Ранг яда запретной ядовитой пилюли был слишком высок, Казалось, что только жизненная сила могла противостоять ему и достичь баланса. Помимо этого, ни один внешний фактор не мог проявить себя в полной мере. Тем не менее, некоторый эффект все же был. Благодаря этому замедлению фиолетовый кристалл внутри суицина и все, что сопротивлялось ядовитой пилюле, получили некоторую передышку, что позволило ему продержаться дольше. Прошел еще один день. Его третий небесный дворец теперь был на 90% черным, как и слияние с преобразованием. Но к этому моменту запечатывающий свет черных врат потерял свою силу. 90%, пробормотал про себя суицин. Свет в его глазах потускнел, мир перед ним стал размытым, но в его сердце не было паники. Несмотря на это, все было под его контролем. Просто истощение оказалось гораздо сильнее, чем он ожидал. Из последних сил суицин взглянул на бутылочки и склянки перед собой. Все это он получил от Юцзин. Внутри были пилюли, хотя и с разными эффектами, но суицин предварительно проверил и отобрал те, которые так или иначе содержали жизненную силу. Это была четвертая волна поддержки, которую он подготовил для слияния с ядовитой пилюлей. Сейчас он, не колеблясь, раздавил одну бутылочку за другой, и разноцветные пилюли полетели в его тело, быстро растворяясь и высвобождая жизненную силу, питающую его. Эффект от такого питания был невелик, но большое количество все же давало результат, и, по плану суицина, этого должно было хватить. Но в этот момент взгляд суицина упал на правое запястье, где не было плоти, только черные кости. Глядя на кость запястья, в потускневших глазах суицина появилось недоумение. Оттуда исходил слабый золотой свет. Этот золотой свет был настолько слаб, что его невозможно было заметить, если не присматриваться. Его нельзя было увидеть даже сквозь плоть. Даже божественное сознание с трудом могло его обнаружить, а чувства не ощущали ничего. Появление золотого света было внезапным и мимолетным. Он вспыхнул и тут же исчез. После его исчезновения суицин не почувствовал никаких изменений. Размышляя, он заметил, что пилюли, растворившись в его теле, начали быстрее распространять жизненную энергию. В то же время ядовитая сила пилюли в третьем небесном дворце немного ослабла. Более того, скорость слияния дворца с пилюлей также необъяснимо ускорилась. Эти взаимно компенсирующие процессы привели к тому, что слияние и преобразование ядовитой пилюли резко возросло с прежних 0,9, и вскоре последняя часть третьего небесного дворца мгновенно почернела. Полное слияние. С завершением суицин почувствовал некую незримую связь внутри себя. Парень вздрогнул. В следующий миг все токсины в его теле быстро сжались и вернулись в третий небесный дворец, полностью исчезнув. Его ослабленное тело начало восстанавливаться под действием силы фиолетового кристалла, и скорость восстановления казалась быстрее, чем обычно. Его плоть начала возрождаться, его море сознания заживало, а душа вновь воспламенялась ярким пламенем жизни. Под одеждой его тело постепенно обретало плоть. Хотя он все еще был худым и не таким, как прежде, ему становилось лучше. И именно в этот момент он почувствовал, что восстанавливающая сила фиолетового кристалла вернулась в норму. Суицин не считал все это само собой разумеющимся. Он вспомнил о мимолетной вспышке слабого золотого света. Можно сказать, что если бы Суицин раньше не заметил слабый свет на кости запястья, он бы сейчас не нашел ничего необычного и естественным образом проигнорировал бы все эти почти незаметные изменения, полностью погрузившись в воодушевление. Но теперь, глядя на это, он понимал. Один случай можно было бы назвать счастливым стечением обстоятельств, но слишком много счастливых стечений обстоятельств – это уже проблема. Что-то не так, сердце суицина трепетало. Он резко встал и уже хотел посмотреть на правое запястье. Но в этот момент, когда его третий небесный дворец слился с запретной ядовитой пилюлей, связь с его жизненной силой привела к тому, что ядовитая пилюля, которая раньше, как и предполагал суицин, потеряла свою духовную сущность, начала проявлять признаки пробуждения. Этим признаком было сильное чувство голода. Тело суицина содрогнулось, и только что восстановившаяся часть плоти мгновенно начала увядать, но не гнить, как раньше, а увядать, источая невероятно сильный голод. Это чувство заставило глаза суицина мгновенно покраснеть, как в те времена, когда он совершенствовал очищение духовного солнца. Суицин тяжело дышал, с покрасневшими глазами резко повернулся к предку алмазной секты тени. Тени старик, едва не закричавшие, дрожали от сильного ужаса, а взгляд суицина становился все более пугающим. Казалось, он теряет контроль над собой, а во рту скапливается слюна. В то же время, в бескрайнем запретном море, очень далеко от провинции приветствия императора, на самом дне океана, находились огромные руины. Если быть точным, это были подводные руины, погруженные в бесконечную тьму. Если бы существовал взгляд, способный пронзить тьму, можно было бы увидеть бесчисленные древние постройки, обрушившиеся много веков назад и погребенные на дне. Все руины были пустынны и безжизненны, и лишь смутно можно было разглядеть несколько разрушенных статуй в городе. Все эти статуи изображали прекрасных женщин в черной броне, каждая из которых обладала невероятной мощью. Вокруг них обвивались белые драконы, а под руинами, еще глубже на дне, находилась огромная пещера. В пещере не было инородной морской воды, только телепортационный массив и огромный алтарь, простирающийся на большую площадь. Над алтарем, в воздухе, висел скелет. Судя по костям таза, при жизни это была женщина. Она была очень высокой, а по бокам ее окружали кости существа с головой дракона и змея. Казалось, она сидит на голове дракона, а змеиная голова находится рядом, как будто оба они являются ее защитниками Дхармы, готовыми жить и умереть вместе с ней. А под скелетом, на алтаре, сидела, скрестив ноги, девушка неземной красоты, с белоснежной кожей, одетая в белое платье. Ее длинные ресницы слегка дрожали, пока ее лицо не покраснело, и изо рта не хлынула кровь, окрашивая землю и белое платье. В тот момент, когда хлынула кровь, раздался гневный крик. «Какой позор! Какой позор! Который это раз? Что ты творишь? Ты жить не хочешь! Ты, девчонка, за моей спиной привязала свою нить жизни к этому мерзавцу Сюю! А-а-а!» С этим криком, разнесшимся эхом, старик с древесной улицы подбежал с растрепанными волосами. Хотя он ругался, его лицо выражало боль и тревогу. Он быстро достал пилюлю и дал ее пошатнувшейся девушке. «Линер, твой талант не для этого. Этот Сюй, ходячий мертвец, ты не можешь каждый раз подпитывать его удачей». Сюй Цин, не ходячий мертвец, девушка, дрожа ресницами, открыла глаза. В ее взгляде была лишь чистота, без единой примеси. Ее лицо выражало робость, и она тихо проговорила. Старик с древесной улицы чуть не выплюнул кровь. Глядя на робкую девушку, он топнул ногой и со вздохом произнес. «Какой позор! Не надо было мне идти продавать призрачное чудовище в семь кровавых глаз. Не надо было мне сдерживаться, когда я впервые увидел этого Сюя. Лучше бы я тогда прикончил его. Никак не пойму, вы виделись всего пару раз, ничего особенного не случилось. Чем тебе он приглянулся? Нравится, значит, нравится». Девушка выглядела растерянной. «Я и сама не знаю, что именно. Просто чувствую близость, радость при виде него. Сердцебиение учащается, и я боюсь, что он меня возненавидит. А когда Сюй Цин рад, я тоже радуюсь. Ты еще слишком мала, даже не знаешь, что тебе нравится, как это может быть любовью. Когда вырастешь, поймешь, чего хочешь, тогда и узнаешь, что такое любить», — назидательно проговорил старик с древесной улицы. Девушка выглядела еще более растерянной. Спустя мгновение она подняла голову и, глядя на старика, робко спросила. «Отец, я не понимаю вашу взрослую любовь. Неужели вы любите ради какой-то цели? Тогда кого вы любите? Себя или...» Старик замер, открыл рот, желая что-то сказать, но, глядя в чистые глаза девушки, долго не мог произнести ни слова. Глава 341. В ожидании за пределами горы трех совершенств, в небесах с ревом несся потрепанный боевой корабль, виляя из стороны в сторону, словно в любой момент мог рухнуть вниз. Корабль имел совершенно жалкий вид, и обшивка, и палуба были покрыты множеством трещин и следами поспешного ремонта. Казалось, он вот-вот развалится на части. Создавалось впечатление, что на его починку просто нет денег, и он продолжает лететь из последних сил. Еще более впечатляющим было то, что время от времени с корабля падали какие-то детали. Это был корабль Сюй Цина. Янь-Янь, наблюдая за суетящимся снаружи капитаном, нахмурилась. «Сюй Цин доверил тебе управление кораблем, потому что доверяет тебе, но если ты продолжишь в том же духе, он рассердится. Янь-Янь, я должен тебя отчитать. Почему ты такая невежливая? Постоянно тыкаешь, совсем не знаешь правил приличия». Капитан, держа в руке кисти, рисуя на обшивке корабля очередную трещину, поднял голову и недовольно посмотрел на Янь-Янь. Взгляд Янь-Янь мгновенно похолодел, в ней вспыхнула ярость. Пусть этот человек и мог легко подавить ее своим уровнем культивации, но пока кто-то не превзойдет ее бабушку, Янь-Янь никого не боялась. Все, Кто осмеливался критиковать ее, оказывались без кожи, кроме Сюйцина. «Еще и смотришь так», — капитан еще больше нахмурился, глядя на Янь-Янь, и продолжил отчитывать ее. «Слушай, девчонка, нужно быть вежливой, поняла? Сюйцин зовет меня старшим братом, и ты, раз летаешь с ним, тоже должна меня так называть. Из всех девушек Сюйцина такая честь пока выпала только тебе. Ну-ка, скажи, что ты не права». А Янь-Янь опешила, моргнула, и ее лицо слегка покраснело. Вся ярость мгновенно исчезла, и она послушно произнесла: «Старший брат, я не права». «Вот так-то лучше», — капитан расплылся в улыбке, довольный собой. Он поднял правую руку и бросил ей кисть. «Иди покрась другой борт. У этого сына мозги заклинило. Зачем делать корабль таким чистым? Это совсем не соответствует традициям нашей седьмой вершины. Я ему помогаю». Капитан продолжал рисовать на обшивке корабля. Повсюду, где он проводил кистью, появлялись очень реалистичные трещины. Корабль должен выглядеть потрепанным, в этом вся хитрость. Янь-Янь нерешительно взяла кисти, немного помедлив, тоже начала рисовать. «Но, старший брат, зачем ты еще и детали вниз сбрасываешь и дым пускаешь?» Не выдержала Янь-Янь. «Рыбачим. Сколько духовных камней уходит на полет? В этот раз мы не с сектой отправились, все расходы ложатся на нас, вот и приходится рыбачить, чтобы кого-нибудь ограбить. Янь-Янь, я должен тебя еще раз отчитать, Сюйцин сорит деньгами, а ты не должна ему потакать. Нужно экономить, понимаешь? Я вот экономлю для Сюйцина», — строго сказал капитан. Услышав это, Янь-Янь поспешно закивала, просветлев лицом, и крепко запомнила этот урок. «К тому же, по пути к столпу Великой Смуты в Северную Ледяную Пустошь нам придется пролететь через запределье провинции Приветствия Императора и пересечь главное русло реки Вечности. По пути могут возникнуть опасности. А так, глядя на нас, сильные мастера, возможно, не захотят связываться», — продолжал рисовать капитан, пока не закончил последнюю трещину. Он спрыгнул на палубу и с удовлетворением осмотрел свое творение. «Отлично, вот теперь красота». Янь-Янь смотрела на потрепанный корабль, все еще сомневаясь, и хотела что-то сказать, но тут капитан вдруг изменился в лице и резко посмотрел на дверь каюты корабля. Его лицо в одно мгновение стало невероятно серьезным, тело пронзил ледяной холод, а в глазах появились лица, слой за слоем, и от него стала исходить ужасающая аура. Практически в тот же миг, как капитан перевел взгляд, дверь каюты с грохотом разлетелась на бесчисленные осколки. Изнутри послышался безумный, исполненный голода звериный рык. Затем появилась иссохшая, как скелет, рука, которая схватилась за дверной косяк и, медленно подтягиваясь, вытащила наружу костлявое тело. Это был Сюйцин. Его одежда почернела, покрытая засохшей черной кровью, от которой исходил тошнотворный запах. Лицо осунулось, придавая ему вид призрака. Особенно жутким был безумный блеск в глазах, от которого Янь-Янь вздрогнула, а капитан изменился в лице. Этот взгляд был ему знаком. Он сам так выглядел, когда был голоден. Прорыв на третий небесный дворец, и такие жертвы. Капитан метнулся к Сюйцину и подхватил его под руку. Янь-Янь тоже хотела подойти. «Янь-Янь, не приближайся. Его разум сейчас борется, он явно съел что-то не то, отчего потерял много жизненной силы и испытывает жуткий голод», — сказал капитан с видом знатока. Поддерживая Сюйцина, он достал из пространственной сумки кусок мяса и сунул ему в рот. Сюйцин проглотил мясо, закрыл глаза, а когда через несколько мгновений открыл их, безумие в них хоть и оставалось, но разум уже взял верх. «Старший брат, спасибо. Есть еще?» — хрипло спросил Сюйцин, глядя на капитана. «Нет, это был мой перекус. В твоем состоянии нужно убивать и поглощать жизненную силу всего сущего. Что ты сделал?» — удивился капитан. «Съел кое-что», — медленно ответил Сюйцин. Голод снова дал о себе знать, заставляя его дышать чаще. Он чувствовал свое состояние. Его третий небесный дворец, после слияния с запретной ядовитой пилюлей, начал привлекать духовную и жизненную силу. Он, словно черная дыра, поглощал все вокруг. Это был неизбежный этап пробуждения запретной ядовитой пилюли, и хотя Сюйцин предвидел это и хорошо подготовился, расход жизненной силы во время слияния оказался неожиданно большим, а пробуждение ядовитой пилюли слишком быстрым, поэтому его подготовки оказалось недостаточно. Но это было не так уж плохо, даже наоборот, Можно сказать, что это стало огромной удачей для Сюйцина, ведь если он обеспечит запретную ядовитую пилюлю достаточным количеством жизненной силы, то сможет полностью ее пробудить, а после пробуждения она станет неиссякаемым источником силы, многократно увеличив мощь Сюйцина. Его третий небесный дворец станет уникальным, невиданным ранее. Его сила будет огромна, полна тайны и неизвестности, но для этого нужна была мощная жизненная сила. Кроме того, Сюйцин ясно чувствовал, что для полного пробуждения запретной ядовитой пилюли нужна не только жизненная сила, но и мощная инородная энергия. Это открытие потрясло его до глубины души, ведь это означало, что он может поглощать инородную энергию. Пусть по сути ее поглощала запретная ядовитая пилюля внутри третьего небесного дворца, но в каком-то смысле это было равносильно тому, что поглощал он сам. А поглощать инородную энергию могли только те, кто подвергся сильному влиянию разрушенного лика бога после его пришествия, и новые расы, но не обычные культиваторы. Потому что так называемая инородная энергия, это на самом деле аура бога, которую некоторые называли божественной силой. Старший брат, как далеко до ближайшей запретной зоны? С хрипотцой в голосе спросил Сюйцин, глубоко вздохнув. Он заметил встревоженный взгляд Янь-Янь и слегка кивнул, показывая, что с ним все в порядке. Сюйцин никогда не пренебрегал заботой окружающих. До запретной зоны мечей примерно полмесяца пути. Если ты не можешь терпеть, мы можем найти какую-нибудь секту чужеземцев или небольшое государство чужеземцев. Капитан выразил беспокойство, но в его словах сквозило безразличие к чужеземцам. Казалось, для капитана главное, чтобы с Сюйцином все было в порядке, а остальные что ж, съест и съест. Полмесяца должен выдержать. Сюйцин покачал головой. Хотя чужеземцы тоже обладали жизненной силой и в их телах присутствовала инородная энергия, она все же уступала инородной энергии запределья. Он чувствовал, что ему требуется огромное количество, поэтому лучшим выбором было именно запределье. Тогда отправляемся в запретную зону мечей. Это единственное запределье в провинции приветствия императора. Оно стоит в одном ряду с запретной зоной Феникса на континенте Южного Феникса и могильником трупов в Бескрайнем море. Согласно разведданным Альянса, владыка запретной зоны мечей спит уже много лет и в последнее время не проявлял признаков пробуждения. «Если мы будем осторожны, то это место нам подойдет», — сказал капитан, направляя боевой корабль в нужном направлении. Боевой корабль окутался морозным туманом и резко увеличил скорость, превратившись в радужную полосу, пронзающую небеса. Ветер обтекал защитный барьер боевого корабля, издавая пронзительный свист, разносившийся по всем сторонам. Сюйцин сидел на палубе, скрестив ноги, изо всех сил подавляя чувство голода и одновременно привыкая к реакции своего тела после слияния третьего дворца с запретной ядовитой пилюлей. Он чувствовал, что, несмотря на ужасное состояние, его боевая мощь значительно возросла. В сочетании с императорской техникой он мог продемонстрировать силу, по крайней мере, четырех дворцов. Стоит отметить, что предел большинства культиваторов на стадии формирования ядра – это шесть небесных дворцов. Как только моя ядовитая пилюля восстановится, мне нужно будет подумать о формировании четвертого небесного дворца. Сюйцин с трудом сдерживал нарастающий голод. Дыхание становилось все чаще, глаза наливались кровью. Чтобы отвлечься, он сосредоточился на своей культивации. Тени предок алмазной секты давно спрятались, боясь привлечь внимание Сюйцина. В этот момент Сюйцин напоминал свирепого зверя, готового растерзать любого, кто попадется ему на пути. Это пугало их до глубины души. Янь-Янь сначала испугалась ауры и скелетообразного тела Сюйцина, но постепенно привыкла и подошла к нему. Сюйцин резко поднял голову и уставился налитыми кровью глазами на шею Янь-Янь. Сделав над собой усилие, он отвел взгляд. «Сюйцин, может, ты хочешь откусить кусочек? Мне не больно, правда?» Янь-Янь с затуманенным взглядом посмотрела на Сюйцина, прокусила палец и дрожащей рукой протянула его Сюйцину. В ее глазах читались надежда и странное возбуждение. Сюйцин посмотрел на Янь-Янь и молча закрыл глаза. Янь-Янь, опечаленная, убрала руку и села рядом. Капитан, управляя боевым кораблем, оглянулся. Он заметил затуманенный взгляд Янь-Янь, когда она предлагала Сюйцину свой палец, и увидел печаль и разочарование на ее лице, когда тот не обратил на нее внимания. В груди у капитана защемило. «Когда я голодал, почему мне ни одна красивая девушка не предлагала свой палец? Чем я хуже?» Малыш Ацин совсем не ценит женского внимания. Будь я на его месте, я бы откусил с удовольствием. Время шло, Сюй Цин сдерживал свой голод, и они приближались к запретной зоне мечей. Когда Сюй Цин начал сильно дрожать, а голод достиг предела, перед ними показался темный густой лес запретной зоны мечей. Они еще не вошли в него, но концентрация инородной энергии здесь была гораздо выше, чем в других местах. Сюй Цин, остро ощущая это, распахнул глаза, в которых вспыхнул красный свет. Глава 342. Ключ к Богу. Запретная зона мечей – единственное запределье в провинции приветствия императора. Она расположена немного западнее центра провинции и охватывает часть основного русла реки Вечности. До того, как река Вечности впадает в запретную зону мечей, ее воды полны волшебства, но после выхода оттуда они становятся черными, как смоль. Это место постоянно окутано густым туманом, сквозь который не проникают солнечные лучи. Поэтому с высоты видны только вытекающие бурные черные воды, но не видно, что происходит внутри запределья. Туман скрывает все. Можно лишь смутно различить, что река Вечности делит запретную зону мечей на две части, но клубящийся туман словно соединяет их воедино. Согласно записям Альянса, 3000 лет назад в запретной зоне мечей произошло великое бедствие. Пробудившийся и вышедший оттуда император мечей потряс весь округ закрытого моря. В итоге объединенные силы всех рас округа с трудом подавили его. Огненный император, император трупов, император мечей, каждый из этих повелителей запределья обладает неизмеримой мощью. В тот момент, когда капитан произнес эти слова, глядя на темный густой лес вдали, Сюй Цин уже сорвался с места. С невероятной скоростью он устремился к запретной зоне мечей. На боевом корабле Янь-Янь, обеспокоенная, посмотрела на капитана. Старший брат, капитан, глядя на удаляющуюся фигуру Сюй Цина, слегка улыбнулся. «Не беспокойся, со мной Сюй Цин будет в полной безопасности. Но, Янь-Янь, у меня сейчас туговато с деньгами, так что...» Янь-Янь мгновенно бросила ему пространственную сумку. Глаза капитана заблестели. Он поймал сумку, заглянул внутри, радостно удивленный, хлопнул себя по груди. «Не волнуйся, невестка, я в огонь и воду за безопасность твоего мужа». Сказав это, капитан с надеждой посмотрел на Янь-Янь. Обращение невестка заставило Янь-Янь покраснеть. Довольная, она бросила ему еще одну пространственную сумку. «Вот это да, с этого момента ты, Янь-Янь, моя единственная признанная невестка». Капитан весь затрясся от восторга, схватил пространственную сумку и, метнувшись, бросился вдогонку за Сюй Цином. Слушая слова капитана, Янь-Янь радостно улыбалась, ее лицо слегка порозовело. Но она не знала, что в этот момент капитан, преследуя Сюй Цина, ликовал, а его глаза горели, словно он нашел новый способ разбогатеть. «Я дурак, мне не нужно завидовать малышу Ацину, мне нужно каждый раз, когда мы с ним куда-то идем, брать с собой какую-нибудь девушку и повторять этот трюк. Тогда у меня точно не будет проблем с деньгами. А еще есть Дин Сюэ, это маленькая богачка, у нее денег больше всех». Капитан был воодушевлен, особенно при мысли о том, что однажды рядом с Сюй Цином окажется бессмертная Цзы Сюань, и она послушно назовет его старшим братом. Это было бы невероятно захватывающе. «Пожалуй, мне стоит от имени малыша Ацина послать каждой из них небольшой подарок, чтобы поддержать их отношения с ним. Ацин, Ацин, тебе невероятно повезло иметь такого старшего брата, как я. Наверное, это награда за добрые дела в прошлой жизни». Капитан был растроган и пребывал в прекрасном настроении. На самом деле, он проделывал подобное не в первый раз. Когда они с Сюй Цином совершили тот подвиг в клане морских трупов и вернулись в семь кровавых глаз, где Сюй Цину, как образцовому ученику, предстояло встречать гостей из других рас, именно капитан тайно все подстроил, чтобы рядом с ним оказались Дин Сюэ и Гуму Цин. На самом деле, изначально секта выбрала только Гуму Цин, но капитан тайно сообщил об этом Дин Сюэ и продал ей место. Сейчас, довольный собой, он ускорился и, преследуя Сюй Цина, вошел в запретную зону мечей. В густом лесу запретной зоны мечей Сюй Цин стремительно двигался вперед. Как только он вошел, окружающая инородная энергия хлынула к нему, быстро окутывая его тело. Он мгновенно поглотил ее, направив в третий дворец. Не останавливаясь, он прыгнул на дерево и схватил большую змею, свисавшую с ветки и излучавшую мощные колебания энергии. Как только рука Сюй Цина коснулась змеи толщиной с человека, та издала пронзительный визг, Ее тело стало стремительно усыхать и в мгновение ока превратилось в скелет. Вся жизненная сила змеи исчезла. В глазах Сюйцина вспыхнул огонек. Он молча продолжил свой путь, и вскоре его взгляд упал на красного зверя, похожего на целиня. Зверь излучал мощную ауру и был окутан зловещей энергией. Его тело было покрыто лицами, человеческими и звериными. Впереди него бежала стая восьминогих волков. Эти волки выглядели странно, словно два существа срослись вместе, имея два тела, но одну огромную голову, размером почти со все тело. Их причудливый вид внушал ужас, но, преследуемые зверем, похожим на целиня, волки сдерживали свою агрессию и в панике спасались бегством.